Дальше я уже не слышал, поскольку следовал Занбу. Но вот невнимательность этих двоих меня честно добивает. И ладно Сакура, у нее только соскикуун в голове, но сам-то Учиха что, не заметил, что это довольно странно, что меня вызывают к Хокаге, да Янбу обращался ко мне уважительно. Понятное дело, почему. Буквально пару месяцев назад я его по частям собирал, чтоб не палиться слишком сильно пришлось это делать в три захода. В первый не дать ему отойти в чистый мир, после стабилизировать состояние, после этого другие ирьонины сказали ему, что о работе шиноби ему придется забыть, и тут в палату вперся я, выгнал нах всех, и уже через пару дней он вернулся на службу. Понятное дело, помимо излечения всех травм он получил вживленный в тело ловец душ, так что за свое лечение он заплатит сполна, неважно, когда он умрет, душа будет поймана ловушкой, а мне останется только забрать ее. Магический маячок я туда тоже прикрутил, а то помрет где-нибудь у Биджу на куличках. Как я буду искать потом, а с маячком найду в два счета. В кабинете Хокаге меня ожидала целая делегация. Помимо самого Макака, были старейшины деревни, Данза, понятное дело, куда же без него, главы кланов, среди которых и Хиаши присутствовал. Вид у главы Хьюга был паршивый, видать, начал разгребать все то говно, что образовалось из-за старейшин. Погоди, дорогой, это еще не конец. Ты у меня еще будешь волком на луну выть от безысходности. О, Наруто, проходи, присаживайся. Макак всем своим видом изображал доброго дедушку. Сейчас если скажет, не желаешь ли лимонную дольку, мальчик мой, у меня будет инфаркт. Но то, что сказал присаживаться, а не садиться, уже радует. Сесть, как говорится, я всегда успею. Мне на три пожизненных и два десятка расстрелов хватит только того, что я за последний год натворил. Да, Хокаге сама. Не будем ронять без того низкий авторитет Макака. Сам бабуин от такого расплылся в довольной улыбке. Из-за чего меня вызвали? Понимаешь, Наруто, возникли некоторые вопросы по поводу твоего договора со старейшинами клана Хьюга, точнее, к дополнительным договоренностям. Я не могу разглашать эту информацию. Я, как глава клана Хьюга, разрешаю тебе рассказать. Я заключал договор со старейшинами. У Хиаши было лицо, будто ему по яйцам двинули, а невежливо послали. Старейшины мертвы, так что договор недействителен. Хиаши-сан, сейчас не об этом. Наруто, расскажи, пожалуйста, о подробностях вашего договора, точнее, о том, что ты передал старейшинам клана Хьюга по этому договору. Я же сидел с прифигевшим лицом, как будто был шокирован новостью о смерти старейшин. Ну, по договору я передал старейшинам Хьюга 120 порций зелья для развития додзюцу. Все в комнате прям подобрались после моих слов. Наруто, это средство, оно что, может улучшить или пробудить додзюцу? Ну, улучшить может, но не намного, просто прогресс будет выше, чем без него, а пробудить может только у потенциального носителя, и то не сразу. Тем, у кого нет додзюцу, можно его пить хоть литрами, толку не будет никакого. Часть присутствующих выдохнули с облегчением, а часть с разочарованием. Понятно, это все или ты еще что-то передал? Ну, старейшинам понравился мой кулон, который я нашел в свитке с наследством. Мама писала, что это семейная реликвия и нужна для какой-то традиции, связанной с походом в какое-то святилище, когда мне будет 100 лет. И ты отдал семейную реликвию? Ну, да, все равно неизвестно, где это святилище. Да и в 100 лет, это еще когда будет, так что да, отдал, но и получил за это немало. Хорошо, Наруто, можешь идти. Хокаге сама, я хотел переговорить с Узумаки по поводу этого договора. Позже, Хиаши-сан. Наруто, подожди в приемной, позже тебя вызовут. Хорошо, в приемной я просидел полчаса, пока мне типа не захотелось в туалет. Предупредив дежуривших Тутанбу, отправился в туалет. Вроде все прошло по плану. Связать меня со смертью старейшин нереально, а про зелье Хиаши если и узнал, то никому не расскажет, будет сам искать. Ну, удачи ему в этом благородном деле. Пузырьки для зелья были специально зачарованы так, чтобы уничтожиться после подачи сигнала, а я его подал одновременно с активацией Эрта, который вырубил охрану старейшин. Почти все, кто видел зелье в действии, были в командах, направленных в схроны. Так что остается только один человек, который может рассказать о зелье, ну, еще и помолодевшая старейшина, но она сможет это сделать еще не скоро, да и кто же ей даст столько времени. Оставив в туалете хомяка под обороткой, смотался в домен, где опять принял облик сына старейшины. После через тень на сигнал маячка, который оставил на старейшине, отправился к Хьюгам. Из тени вылез очень удачно. В комнате вместе с Кацуми был мой дорогой коллега, который в данный момент проводил осмотр Кацуми. Также тут была прислуга, она первой меня и заметила, но успела только вскрикнуть, так как повалилась на пол из-за действия печати. Это будет еще одним доказательством причастности сына старейшины. Хьюга же оторвался от осмотра и, посмотрев на мое доброе лицо, попытался свалить. Вот только он не боевик, да и печать у него тоже есть, так что далеко он не удрал. А дальше ловушка души куной в сердце. Слишком просто, но это только начало для него, как и для других уже почивших. Образцы для ритуала перерождения я взял, так что мы с ним очень скоро увидимся. После я многообещающе улыбнулся старейшине, отчего та испачкала пеленки, и запечатал ее в свиток. Свидетельница того, кто убил Ирьонина и забрал Кацуми, есть, так что пусть теперь его ищут. А мне пора возвращаться в сортир, но перед этим придется просидеть пару дней в барьере, пока не закончится действие техники кражи лица. После успешной операции прождать пришлось еще несколько часов, прежде чем все главы кланов разошлись. В кабинете, куда меня все же вызвали, остались только Хокаге, Данза, Хиаши и старейшины деревни. Договор, заключенный со старейшинами, недействителен, потому моя дочь возвращается в клан. Хиаши тянуть не стал и заявил это в ультимативной форме, как только я сел. А вы часом не охуели, Хиаши-сан? От моего вопроса макак подавился дымом, старейшины чуть не уронили челюсти, Данза стоически держал морду кирпичом, а у Хиаши желваки заиграли на морде и вены лица вздулись. «Да что ты себе позволяешь? Что надо, то и позволяю. Хрена с два я Хинату верну. После того, что с ней случилось, а попробуйте силой забрать, глаза на жопу натяну и моргать заставлю». При этом активировал Яки, а также подал немного чакры леса к глазам, для того, чтобы они приняли красный цвет, ну и чакру леса в окружающее пространство выпустил. «Нужно показать, что я не расчетливая скотина, а эмоциональный ребенок, пусть умный и умеющий держать себя в руках, но все же ребенок, которого можно просчитать и контролировать. Успокойся, Наруто», мне на плечо легла рука макака. Я для вида закрыл глаза, сделал пару вдохов-выдохов, и только тогда сел на место. «Хиаши-сан, перед тем, как требовать от Узумаки вернуть то, что отдали ваши старейшины, не мешало бы вернуть то, что получили от него вы. Это 120 порций зелья для развития додзюцу и семейная реликвия Узумаки. Я ничего не упустил», Данза влез весьма вовремя, и мне не пришлось говорить то же самое, только в более матерной и экспрессивной форме. Хиаши на это только зубами и скрипнул. Ну да, он тут пару часов доказывал, что ключа у него нет, и он не в курсе, где тот сейчас. С зельем еще более веселая история, его просто-напросто нет, так что вернуть мне мое он не может, а надавить и устроить произвол ему не дадут, все же договоры здесь дело довольно серьезное. Но, судя по реакции окружающих на мои слова, о состоянии Хинаты общественность не в курсе или думают, что ей только печать побочной ветви поставили. Вполне возможно, что Хьюги об этом умолчали, они бы обо всем умолчали, но не вышло. Хиаши, поскрипев зубами, двинулся из кабинета, за ним ушли и старейшины с Данза. Ну и я намылился на выход, но уйти не получилось. «Наруто, а тебя я попрошу остаться». «Да, Хокаге сама». Макак потом мне еще пару часов полоскал мозг из-за Хинаты, точнее, из-за ее положения. Теперь то она числится, как Узумаки, а не Хьюга. Так что теперь нужно переоформлять кучу документов. А также полоскал мозг на тему того, что клан Узумаки обязан предоставить людей для службы, и прочее, прочее в этом же духе. Вот нельзя было просто сказать, что пусть Хината так и останется в восьмой команде. Мне как-то по барабану на это, перетасовать команды мне никто не даст. Так что пусть будет, как будет. Да и если поменять меня местами с кем-то из восьмой команды, это же будет жопа. Отослать к седьмым Кибу, так Шина от меня будет держаться на большом расстоянии, так как от моего близкого присутствия его жучки окочурятся. С Кибой похожая ситуация, а Камару на меня нестандартно реагирует. Если я подходил близко к Кибе, то Акамару гадил ему прямо в капюшон куртки. А ведь я не пугал его, так, с добрым видом вкусняшку ему предложил, а то он такой маленький и тощий, смотреть ни на что, не то что мариновать. Задержался я за оформлением документов надолго. А ведь у меня еще четверо хьюг невоскрешенные, и еще 21 штука по свиткам распихана. Мне мстю готовить надо, а меня бюрократией напрягает, невезуха. Парам-пам-пам. Поздравляем. Репутация с комедзитомой плюс один. На выходе из башни Хокаге меня ждал мопс, в меру упитанный, сочненький. От моего взгляда шашлык попятился назад и, поджав хвост, выдал. Завтра в 5 быть на полигоне, и в темпе свалил. Ладно, мстя подождет до завтра, сейчас домой, Хината давно уже должна была вернуться. Комментарий к глава 03. Глава отбичена. Все по Марк, злой умысел космических пиратов. Глава 03.5. Повдан за Шимура. Я сильно ошибся, когда решил, что та акция в стране горячих источников закончилась ударом по репутации Конохи. Это оказалось еще одним дном, скрывающим еще одну цель. Из-за участия в инциденте внебрачной дочери Хиашили и его брата, старейшины Хьюга-Землю рыли в поисках информации об этой кунайчи, а им подкинули информацию о святилище Узумаки и о том, что там хранится, тем самым подтолкнув к поиску ключа, который те обнаружили у Узумаки Наруто. В том, что информацию им подбросили, я уверен, слишком уж удачно подобрано для этого время. Глава клана отсутствует, а положение клана шаткое. И тут появляется возможность получить то, что не только вернет клану величие, но и возвысит его. От возможности продлить свою жизнь никто бы не отказался. Тот же Сарутоби довольно долго закрывал глаза на деятельность Орочимару, желая воспользоваться результатами его труда. А когда понял, что тот разрабатывает технику только под себя, решил избавиться от слишком уж наследившего и, что уж говорить, неконтролируемого ученика. Вот и тут произошло то же самое. Враги умело сыграли на желаниях старейшин клана Хьюга и на желаниях и эмоциях Узумаки. Предложи они что другое, а не старшую дочь Хиаши, он бы отказался продавать семейную реликвию, а их попытки выкрасть ее ни к чему не привели. Узумаки очень хорошо может прятать ценные и важные для него вещи, это известно уже давно, и если уж мои специалисты не смогли понять, где и как, то Хьюгам такое точно не под силу, несмотря на Бьякуган. Вполне возможно, что ключ от святилища и был целью этих неизвестных, скорее всего именно из-за него они подбирались к Узумаки Наруто. Именно поэтому глава этой фальшивой деревни так похож на Минато, а его дочь на самого Узумаки. Ведь кому, как не родственникам, можно доверить семейную реликвию? Они так грамотно воспользовались силами клана Хьюга, чтобы добыть ключ, и использовали их людей для вскрытия святилища и обезвреживания ловушек, которые просто обязаны там быть в огромных количествах, а после перебили выживших, поставили закладки одному представителю главной ветви и отправили назад в Коноху, чтобы устранил старейшин. В том, что были поставлены закладки, я уверен, и работал там специалист намного лучший, чем есть у нас в деревне. Закладки, поставленные на сознание Канда, удалось обнаружить далеко не сразу, и то определить, что часть его воспоминаний ложные, удалось только из-за того, что просматривали его память за весь день, а не тот отрывок, который был интересен. И ложность воспоминаний была определена не потому, что кто-то из специалистов, работающих с ним, обнаружил следы вмешательства, а просто из-за того, что один из тех, кто просматривал воспоминания за весь день, заметил, что положение солнца во время нападения на Канда и то, что было до, не совпадают с реальностью. По положению солнца к месту засады тот прибыл в час после полудня, а положение солнца на момент нападения было полчаса после полудня. И это был единственный недочет со вторым воспоминанием. С третьим такого уже не было, оно было идеально. Также об этом говорят неадекватные действия самого Каташи Хьюга. Он убил 3 старейшин, но не убил представителей побочной ветви. Также оставил маску и свою омолодившуюся мать, хотя мог забрать с собой. Все это было сделано для того, чтобы оставить свидетелей и точно указать на виновника. Второй инцидент с его участием также нелогичен или обусловлен конфликтом закладок и личности самого Каташи, но, возможно, что это была очередная акция с долгой перспективой и двойным, а может и тройным дном. На этот раз был убит Ильонин и похищена старейшина, и также оставлен свидетель, который точно указал на виновника. Они умело смогли представить все, как внутреннюю борьбу за власть в клане Хьюга. И самое жуткое, что все в это поверили, даже сами Хьюга. И все следы подчистили очень грамотно, ничего кроме подозрения и косвенных улик нет. Для всех эта борьба за власть в клане, устроенная старейшиной Кацуми и ее сыном, многие не верят в то, что второй ее сын и внук мертвы. Но официально только Хьюга Каташи объявлен Нукининым, Хьюго Кацуми в силу возраста не объявлена в розыск, но к ориентировке на Каташи указано, что с ним может быть девочка двухмесячного возраста. Так что от всех их действий Узумаки не пострадал ни прямо, ни косвенно, а наоборот приобрел. Все же, чтобы заполучить Химиклана в наложницы, нужно этот самый клан как минимум сделать вассалом или вырезать. Ну, а то, что по данным от информаторов ей поставили печать стерилизации, а также провели хирургическую операцию особого значения не имеет и на ее репродуктивных способностях никак не скажется. Узумаки мастер печатей, хоть и не признаны, а на что способны его зелья, я знаю очень хорошо. То, почему Сарутоби так рьяно не желает выдать ему звание, мне понятно. Он один раз уже обжегся на том, что дал слишком много власти одному блондину. А тот хоть и был учеником верного ученика, но возложенное на него доверие не оправдал, а воспользовался предоставленной возможностью и подвинул старика с поста Хокаге, вместо того, чтобы со своей женой Джинчурики стоять за спиной и поддерживать его положение. К тому же он не стал прислушиваться к мудрым советам своего предшественника и слишком сильно сблизился с кланом Учиха. Так что, если бы не инцидент с Лисом, с четвертым мог бы случиться трагичный несчастный случай. Но несмотря на то, что Коноха опять понесла потери и ослабла, этот случай позволил мне приблизиться к разгадке личности моего врага. Учитывая их нежелание вредить Узумаки Наруто, а также знание о святилище Узумаки, использование печатей очень похожих на те, что производит Узумаки, и многие другие мелкие факты и детали говорят о том, что это Узумаки, выжившие после падения водоворота, либо группа отступников, отколовшаяся еще до падения деревни. Зная, кто враг, можно предпринимать контрмеры, а также начать более тщательный поиск, ведь искать группу Узумаки значительно легче, чем искать неизвестно кого. А для лучшего поиска стоит договориться с Узумаки о поставке партии зелья для усиления Дадзюцу. Помимо присоединившихся после резни Учиха, удалось сманить на службу Шисуи, который помчался за сбежавшим из деревни Итачи, а когда вернулся, обнаружил, что почти весь клан вырезан. С помощью примкнувших к корню кунайчи Учиха удалось завербовать и его, но в последнее время его зрение сильно упало. Приемы особо мощного лечебного состава от Узумаки помогают, но нагрузки на его глаза слишком сильные. Возможно, новое зелье сможет решить эту проблему. Пов Хината Хьюга. После распределения на команды, которое прошло для меня, как в тумане, я с командой и наставницей отправилась на полигон, где мы просто поговорили. Куринай-сенси, видя мое состояние, с расспросами не приставала. Шина по своей натуре был немногословен, зато Киба говорил за троих. Честно говоря, я даже не слушала, о чем он говорил, да и сенси я тоже слушала через слово. Вернувшись в клановый квартал, ловила на себе злорадные взгляды представителей побочной ветви и презрительные от главной. Также видела Ханаби, она явно хотела подойти, но в последний момент передумала. И это было хорошо, у меня не было никакого желания с ней говорить. Извинения и оправдания ничего не изменит, что сделано, то сделано. Подслушивая разговоры слуг, узнала, что Наруто-кун был приглашен на встречу к старейшинам. Значит, он уже начал выполнять свое обещание и скоро все будет хорошо. Не знаю, что такого сказал Наруто-кун старейшинам, но клановый квартал был похож на потревоженный муравейник. Все бегали, суетились, даже старейшины передвигались быстрым шагом. Ближе к вечеру следующего дня ко мне пришел бывший глава клана и мой дед. Он сообщил мне, что было принято решение отдать меня в качестве наложницы в другой клан. Естественно, это делалось для блага и процветания нашего клана, потому я должна принять свою судьбу и подчиниться воле старейшин. Хорошо, что он сказал, что меня отдают в клан Узумаки, а то я собиралась сказать ему, куда они могут засунуть себе благо клана, и пропихнуть поглубже волей. Каких усилий мне стоило скрыть ту волну счастья, что накрыла меня после его слов, под маской смирения и покорности, знаю только Ками. У Хокаге я также старалась вести себя, как подобает, не показывать испытываемых мной чувств, ведь осталось совсем немного потерпеть, и мы с Наруто-куном будем вместе навсегда. И пусть я буду только наложницей, главное, я буду с ним. А то, что не буду его единственной, я поняла и приняла уже давно. Ясука-сан была его первой, а Мамачан любит Наруто-куна не меньше меня и также готова делить его с другими, только бы тоже быть рядом и быть ему полезной. По возвращению в квартал меня отвели в отдельную комнату, где ждали несколько человек. Один из них был мастером печатей, именно он ставил печать мне на лоб. Помимо него здесь был еще и Ирёнин. Вот только зачем, сомневаюсь, что они переживают о моем здоровье. Вот только спросить у меня не вышло. Эта старая тварь опять применила на мне печати, на сей раз держала, пока я не потеряла сознание. Очнулась в своей комнате, тело болело, особенно в районе живота. Рядом с кроватью стояла небольшая сумка. Посмотрев, что в ней, обнаружила комплект моей одежды и белья, также несколько личных вещей и протектор деревни. От осмотра меня отвлек голос этой старой твари, чтоб она подохла в мучениях. Что, проснулась, дрянь, можешь не пытаться скрыть свою радость, я все вижу. Вот только зря радуешься. На мой немой вопрос она ответила с усмешкой: этот глупый мальчишка отдал за тебя величайшую тайну и наследие своего клана. Вот только получит он ни на что негодный мусор, которым теперь ты и являешься. Видя мое непонимание, она продолжила: твою печать дополнили, так что Бейкуган ты использовать не сможешь, а ведь он точно хочет с твоей помощью отыскать святилище. Хотела бы я видеть его лицо, когда он поймет, что ты, как шиноби, бесполезна. Ахахаха, я попыталась активировать Бейкуган, но свалилась с кровати от боли, которая пронзила мне голову и глаза, а старуха начала смеяться еще громче. Но это еще не все. Ты даже как женщина для него бесполезна. Из-за печати стерилизации и хирургической операции ты не только родить, но даже спать с ним не сможешь. Из-за услышанного я даже не поняла, как покинула свою бывшую комнату и квартал, и как добралась до дома Нарутакуна. Возможно, меня кто-то отвел. В себя я пришла только на пороге дома. Дверь, которая сразу открылась, и на пороге стоял Нарутакун. Он улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать домой». Я не выдержала и заревела. Он столько отдал за меня, отказался ради меня от своего наследия, а я ничем не смогу ему отплатить за это. Нарутакун долго меня утешал и расспрашивал о том, что случилось, но тогда я не могла внятно все объяснить, а он продолжал говорить, что все будет хорошо. Я даже не заметила, как заснула в его объятиях. Проснувшись, увидела Нарутакуна, на душе стало так тепло и приятно, он все время был со мной, а я совершенно бесполезна. Попыталась рассказать об этом Нарутакуну, но он на это только тяжело вздохнул и поставил передо мной зеркало. Сначала я не поверила своим глазам. Печать исчезла. Я даже лоб пощупала и руками помахала, проверяя, настоящее ли отражение, а то знаю я, какие зеркала у него дома. Но это вроде было обычным. Потому я со страхом активировала Бейкуган. Но несмотря на то, что ожидала, боли не было. Не веря своему счастью, начала осматривать себя. Нарутакун все же заставил меня выучить анатомию не только для того, чтобы эффективно выводить из строя, калечить и убивать, но и для того, чтобы с помощью Бейкугана я могла определить состояние человека и какие повреждения у него есть. Но на себе я их не видела, совершенно никаких повреждений, даже пара старых шрамов рассосались. Следующие полчаса я благодарила, обнимала и целовала Нарутакуна. К сожалению, дальше дело не зашло. После того, как я немного успокоилась, Нарутаку нет, Наруто сама, дал мне договор, сказал, что это одна из традиций клана. Внимательно прочитав его, как и просил Наруто сама, я подписала. Там говорилось о том, что в обмен на принятие меня в младшую ветвь клана Узумаки, как наложницы, я добровольно передаю в полное владение свое тело и душу Нарутасами. Когда я подписалась, Наруто сама открыл мне тайны клана Узумаки, а также показал свои истинные силы. Я всегда знала, что то, что он показывал, не вся его сила, но даже в самых бурных своих фантазиях не могла вообразить то, что видела сейчас. Но, как оказалось, это было далеко не все. Наруто сама показал мне места, в которые попасть мог только он. Назвал он их иллюзорными барьерами. Как по мне, не очень подходящее название, ведь там все настоящие. И это не барьер, а маленький мир. И что самое удивительное, это то, что время в нем относительно нашего мира идет быстрее, или не так. Я так и не поняла, что именно происходит и как со временем. Как сказал Наруто сама, здесь можно провести десятки лет, а снаружи пройдет всего секунда. Но несмотря на то, сколько времени проведешь здесь, не постареешь ни на секунду. Но вот все навыки и результаты тренировок останутся. Вот как так, почему нагрузка на тело идет и оно изменяется, становясь сильнее, а вот возраст застывает. Но даже это оказалось не концом. Когда я немного привыкла находиться в этом месте, Наруто сама сказал мне раздеваться и ложиться на кровать, которую неизвестно откуда достал, свитка я не заметила. Но в тот момент это было не важно, важно то, что я наконец-то сделаю это с Наруто самой. Вот только я так переволновалась, что не заметила, как вырубилась. Как же стыдно. Представляю, как он был разочарован во мне. Но он так добр, что сделал вид, что так и было нужно, и провел на мне особый комплекс усиления. После этого я несколько дней привыкала к изрядно возросшей силе. А когда освоилась со своими возможностями, Наруто сама сделал мне подарок. Сначала я даже не поняла, что это такое и для чего. Ведь подарок выглядел, как шар из мутного стекла, но довольно красивый. К тому же это подарок Наруто сама. Я хотела сказать, что буду беречь и хранить его вечно. Но Наруто сама сказал, чтобы я пожелала того, чтобы то, что содержится в шаре, стало моим. Я сделала так, как сказал Наруто сама, и чуть не потеряла сознание от переполнившей меня силы и знаний. Создавалось ощущение, что я в одно мгновение вспомнила, как учила и отрабатывала приемы одного стиля боя. Я даже попробовала применить то, что только что узнала, и у меня получилось. Прием сработал практически на рефлексах, как будто я отрабатывала его каждый день на протяжении 10 лет. После этого Наруто сама передал мне еще шар, после него сказал выпить очень аккуратно несколько зелий. После всего этого я получила невероятную силу, о которой даже мечтать не могла. Я считала, что Наруто сама очень талантливый и сильный человек, но я ошибалась, он бог, а может и что-то большее. Ведь даже в легендах о мудреце шести путей, которого называют богом Шиноби, говорится, что тот учил людей ниншу, долго учил. Наруто сама же передал мне мгновенно огромную силу и знания. А в том, что эта сила огромна, я убедилась. Наруто сама привел меня в другой маленький мирок. Там жили странные зеленые существа, они носили странные доспехи, совсем не похожие на те, что носит самурай или некоторые шиноби. Оружие у них также было странным. Круглые щиты и мечи, опять же, не похожие на катаны, хотя я могу ошибаться. Но ни на уроках в академии, ни в библиотеке клана не было описания таких доспехов и оружия, а также стиля боя, в котором использовались такие щиты. Но эти существа были очень сильны и быстры, а их стиль боя умелым и смертоносным. Они использовали щит не только как средство защиты, но и как оружие нападения. Также они сражались совершенно не ведая страха. Их сила и скорость соответствовала сильному чунину, а навыки владения оружием заменяли им невозможность использования техник. Когда разобралась с этими противниками, мы пошли в другой мирок, а затем в еще один и еще. Из всех противников, с которыми мне довелось сражаться, самыми сложными были ожившие скелеты. И не только потому, что мои старые, да и новые техники на них либо не действовали, либо действовали ослабленно. Драться с ними было страшно, все же это мертвецы. Но я старалась не показывать своей слабости, а после просто привыкла. Единственное умение, которое так и не испытала в бою, было гиппо. Но Наруто сама обещал, что после мы еще посетим барьер с летающими противниками, а потом он обещал рассказать и другие секреты. От этих слов я несколько минут простояла в полном шоке. Оказывается, все, что мне показали и рассказали, это не все. Домой мы вернулись через час после того, как ушли, несмотря на то, что провели там несколько месяцев, и это получается, что... лучше не думать об этом и считать время только в нашем мире. До середины ночи не могла заснуть. Все обдумывала то, что рассказал мне Наруто сама. То, что я считала легендами и сказками, оказалось реальностью. И то, что я, получается, потомок брата мудреца шести путей, а кланы Учиха и Синджу потомки сыновей мудреца шести путей. Но больше всего меня поразило то, как об этом рассказывал Наруто сама. Он рассказывал об этом так, как будто видел это своими глазами, хотя может и видел, я, наверное, такому даже не удивлюсь. Так и не заснув, я решила, что все же сделаю это, и, собравшись с духом, отправилась в комнату Наруто сама. Он так сладко спал, что я почувствовала укол совести. Наруто сама все это время был очень занят. Пока я тренировалась, он варил зелья и еще что-то, но это явно было чем-то важным и нужным. Несомненно, он очень устал, а тут я со своими эгоистичными желаниями. Но я не смогла отказать себе в удовольствии побыть рядом с ним, ведь просто находиться рядом с ним было счастьем. Но это счастье продлилось недолго. Поначалу это был негромкий звон, но постепенно он начал нарастать. Высунувшись из-под одеяла, увидела будильник на тумбочке. Странно, когда ложилась, его не было. Но не став задумываться над этим вопросом, попыталась выключить будильник, но он отодвинулся в сторону в самый последний момент. Я попыталась еще, но уже быстрее, но результат был тем же, а звон продолжал нарастать и мог разбудить Наруто сама. Пришлось выбираться из постели, ох, как же хотелось побыть там еще пару часов и вырубить этот биджев будильник, но я не смогла. Кажется, я сильно переоценила собственные силы и сильно недооценила будильник, созданный Наруто самой, но я так просто не сдамся и уничтожу этот злостный механизм, что мешает мне наслаждаться близостью с Наруто самой. Завтрак прошел волшебно, никогда раньше мне не было так легко и хорошо. Мы разговаривали, шутили и наслаждались едой и обществом друг друга. Раньше у меня такого не было. Каждый прием пищи был почти официальным мероприятием, на котором нужно было соблюдать все правила этикета, о разговорах за столом, не говоря уже о шутках, о них не могло быть и речи. К сожалению, и это продлилось недолго. Наруто сама ушел на испытание, а я, прибрав на кухне, также отправилась к своей команде. Судя по всему, они не знают о моем новом статусе. Впрочем, мало кто знал о том, что Наруто сама стал главой клана, а о его работе в госпитале знали тоже единицы из учащихся в академии. Ну ладно Киба и Шина, но Куринай-сенсей, впрочем, это не важно, их мнение меня не заботит. Домой я вернулась первой, как приятно даже думать о том, что теперь мой дом здесь. Попыталась приготовить ужин, но получилось у меня не очень, особенно в сравнении с тем, что готовит Ясука-сан. Наруто сама вернулся довольно поздно, мы поужинали, поговорили о том, что было сегодня. После немного потренировались и отправились отдыхать. Этой ночью я опять решила пойти к Наруто сама в комнату, все же находиться рядом с ним для меня уже счастье. Но это счастье не продлилось долго, опять, этот биджев будильник опять разбудил в такую рань, и несмотря на все мои попытки, остался так же неубиваем, как и вчера. Нужно будет разработать новую технику для его уничтожения. Завтрак прошел так же прекрасно, как и вчера, а после Наруто сама опять отправился на испытание, которое уже один раз срывалось. Вообще, по рассказам Наруто сама их сенсей очень безответственный, опоздал на распределение, после назначил встречу в 5 утра, а сам опоздал и довольно сильно, и в довершение всего отложил испытание из-за своих личных дел. Куринай сенсей по крайней мере приходит вовремя. Перед началом сегодняшней миссии ко мне подошла Куринай сенсей и спросила, как я. На мой недоуменный взгляд только вздохнула и сказала, что не нужно держать все в себе и делать вид, что все хорошо, о смерти старейшины многих шиноби клана Хьюга уже известно многим. Значит, Наруто сама исполнил мое желание, то, о чем я молилась, исполнилось. Мою гримасу, которая получилась из-за отчаянной попытки сдержать смех, Куринай сенсей приняла за попытку не расплакаться. Она даже приобняла меня и что-то говорила, поглаживая по голове, а после предложила пойти домой и отдохнуть. Я приняла это предложение, все равно ничему новому меня здесь не научит, а работать в команде я научилась уже давно. Поначалу мы с Мамачан и Ясукой-сан объединялись в команду для спаррингов с Сусликом-саном и Енотом-саном, хотя к моим сокомандникам тоже стоит привыкать, вот только нормальной работы в команде у нас не получится, так как я не намерена показывать им свою полную силу, да и половину тоже. Доверия к ним у меня нет. Дома было пусто, Наруто сама все еще не вернулся. Заниматься тренировками настроения не было, потому решила осмотреть дом. Хоть я и была здесь раньше, да и живу тут теперь уже 2 дня, но была только в нескольких местах, а Наруто сама в первый день поставил мне разные печати, как и особую печать пропуск. С ней можно было пройти туда, куда постороннего не пустит защита. Самой интересной находкой стал шкаф в одной из комнат. На вид обычный шкаф, ничем не примечательный, кроме того, что Бейкуганом не просматривается, и для его открытия нужна печать пропуск. Но самым интересным было то, что внутри шкаф был огромным. Снаружи обычный шкаф, а внутри как целый дом. Я и в соседнюю комнату бегала проверить, не ведет ли он туда и на верхний этаж и на нижний, а после даже шкаф от стены отодвигала и заглядывала вовнутрь, но там ничего не поменялось. На мои эксперименты среагировал жилец этого шкафа. Им оказался скелет в очень необычном красивом наряде. Я сначала думал атаковать, но он не проявлял агрессии в отличие от тех скелетов, что я видела до сих пор. И познакомившись с ним поближе, поняла, что он очень добрый и вежливый, а какой у него замечательный чай получается. Но самое интересное, он, оказывается, был тем, кто делал все эти костюмы, в которых меня фотографировал Наруто сама. Вся эта одежда была тут, аккуратно развешана на вешалках, а некоторые особо удачные костюмы, по мнению хозяина шкафа, были надеты на манекены и стояли на своеобразном подиуме. Благодаря этому доброму и милому скелету удалось решить одну проблему, которая возникла у меня из-за того, что я забыла сходить в магазин. Из клана меня выпроводили с минимумом вещей, так что у меня просто-напросто закончилась сменная одежда, да и белье тоже. У скелета Сана нашлось очень много сарафанов, платьев и кимоно, а вот в белье такого разнообразия не было, но скелет Сан выдал мне кое-что особое. При этом он всем своим видом показывал, что это именно то, что мне нужно. Комментарий к глава 035. Ребят, готово отбичено, с мандаринами в комменты. Хороших выходных, пупсы. https://money.yandex.ru.4/1001560003061810. Глава 04. Утром передо мной встала проблема, хотя это случается каждое утро, но наличие Хинаты под боком лишь все усугубило. Еще одной причиной был ее наряд, хотя она и до этого приходила ко мне в нижнем белье, но то было вполне нормальное белье, а не этот полупрозрачный пеньюар, а ведь у нее его не было. Узнаю, какая зараза ей подсунула это, ураю. Я ведь не железный, у меня стальные челюсти, титановый желудок, мифриловая печень и адамантовые яйца, железа нету. А распускать руки я не хочу по многим причинам. Во-первых, беспокоюсь за ее психологическое состояние, не то, чтобы для нее секс станет таким уж потрясением. Просто эти уроды продали ее как наложницу, а наложниц для чего используют? Правильно, только для ублажения своих сексуальных потребностей. А я не хочу, чтобы она считала себя подстилкой. Во-вторых, она все еще маленькая, и это не только о возрасте. Я очень давно с заделом на будущее закинул несколько очков в строение тела. Ну, вот будущее настало, все как и обещано выросло, и размерчик получился внушительный, не то что наваял Сумири в скульптуре, но тоже внушительно. Я, конечно, крутой маг жизни и прочее-прочее, и все повреждения залечу в момент, да и болевые ощущения заблокировать могу, и использовать техники инкубов могу, но нахрена такое садомазо, да и Хината мне интересна как личность. Я в ней вижу больше, чем офигительные сиськи через несколько лет, да и что для меня пара лет ожидания, фигня. А то, что Хината проявляет инициативу, так тут скорее всего насоветовал кто-то, наличие этого пеньюара на это указывает, хотя могла и услышать или прочитать. Все же у Хинаты клановое воспитание, а там детям в подкорку вбивают нормы поведения и понятия о статусе. Не удивлюсь, если она посчитала, что если она теперь наложница, то должна этим заниматься. Скорее всего так и есть, не зря же она о своей бесполезности слезы лила, как только переступила порог дома. Но я своего решения не изменю, возможно, стоит с ней поговорить на эту тему. Да, так и сделаю, через пару дней, может само пройдет, но мне срочно нужно навестить Кин или Ясуку, хотя с последней будут проблемы. Обычно я ее сюда водил, но теперь тут живет Хината. Не знаю, как у других попаданцев получается мутить любовь с одной, и буквально на следующий же день после того, как девушка к нему переедет, приводить домой другую и тащить в постель у нее на глазах. И главное, по морде не получают от обеих. Но я честно не представляю, как смотреть в глаза Хинате, если я приведу в дом Ясуку и буду кувыркаться с ней, пока Хината будет сидеть в соседней комнате. Хината, конечно, у меня числится наложница и права голоса не имеет, но у меня же совесть из мертвых восстанет, все барьеры порвет, как бумагу, и меня загрызет, и будет полностью права. Так что Ясуку потащу на квартиру, которая числится все еще за мной, точнее, ее просто не смогли никому другому сдать, ловушки-то я не снимал. Да, чувствую, с созданием гарема будет много проблем, намного больше, чем я считал раньше. Книгу что ли какую поискать на аукционе, что-то типа пособия по созданию гарема для чайников. А пока досмотрю третью серию, судя по всему, весьма долгого сериала «Хината против будильника». Победа в этой, без сомнения, эпичной битве опять досталась будильнику. Хотя Хината проявила чудеса изобретательности, использовав теневых клонов, гиппайранкяку для одновременной атаки по будильнику с четырех сторон, дабы не дать тому увернуться, но эта скотина, просто использовав нематериальность, провалилась в пол, оставив Хинату ни с чем. Но битва была реально зрелищная, и дело не в техниках и даже мастерстве их исполнения, все дело было в том, что Хината была все еще в этом полупрозрачном пеньюаре. То, что я решил не распускать руки, совершенно не значит, что не могу получать эстетическое удовольствие от лицезрения Хинаты в таком облачении. После был завтрак и поход на полигон, где я опять был в гордом одиночестве уже до половины десятого, Сакура и Саски подтянулись к 11. «Йоу, ребята, с добрым утром, вы снова опоздали», — Какаши смерил хмурым взглядом Сакуру. «Ну да, он тут с половины десятого, видно, хотел в 10 или в половине 11 начать, но его планы накрылись, а появиться раньше остальных ему, видно, религия не позволяет. Простите, черная кошка перебежала мне дорогу и...» Какаши немного нервно огляделся по сторонам, как будто ждал, что кто-то выскочит из кустов, после внимательно посмотрел на меня с ожиданием, но не дождавшись какой-либо реакции, продолжил. «Впрочем, неважно. Ладно, выставляем на полдень». Он достал будильник, слава всему и всем, это был не мой будильник, и, заведя, поставил на столб. «Ваша сегодняшняя задача до полудня получить эти два колокольчика. Тот, у кого не будет этого колокольчика, останется без обеда». Вот напугал. Я позавтракал, остальные, судя по всему, тоже. По их довольным рожам до него это тоже дошло. Я привяжу его к одному из этих столбов и оставлю так до ужина. Но постойте-ка, почему колокольчиков всего два? Потому что один из вас точно будет привязан к столбику, и он же будет провалившим тест. Так что, минимум один из вас будет отправлен обратно в академию. Это может быть один, но, возможно, это будет и вся троица. Вы можете даже пользоваться своими сюрикенами и кунаями. Лучше воспользуйтесь ими, когда по-настоящему захотите убить меня, сенси, но это же опасно. Нет, Сакура, сенси явно знает, что делает, ведь тут есть я, а значит в момент поставлю сенси на ноги, благо опыт у меня есть. Какаши на мои слова передернулся всем телом и рефлекторно прикрыл пятую точку руками. Так, не обращайте внимания и начинайте по команде. Приготовились. Какаши запнулся на середине и уставился на меня, впрочем, как и все остальные, а я, заложив руки за голову, прогулочным шагом шел к столбам. Устраивать бой и всех впечатлять своей крутостью мне впадлу, к тому же серьезной битвы с Какаши все равно не будет, ни с моей стороны, ни с его. Если я попробую быть серьезным, то, скорее всего, грохну его, и получится это тупо из-за того, что он меня недооценивает, да и из-за моей манеры боя. А прямое столкновение, не-е-е, показывать свои козыри ради этого, я еще из ума не выжил. Да, даже если мой план не проканает и меня отправит в академию, ну и что, я же не горю желанием стать Хокаге, да я и Шинобита не горю желанием становиться. А в академии не так и плохо, особенно если не забывать брать с собой подушку. Годик перекантуюсь, а там гляди и нормальная команда с нормальным капитаном будет. А по интересным миссиям и самому пробежаться можно, хотя половину, как не больше, я скорее всего профукаю тупо потому, что не знаю, когда будут происходить интересующие меня события. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Вернут в академию, тогда и буду думать, что и как делать, а пока будем кушать мозги Какаши. И куда это ты направился? Да я еще не дал сигнал к началу. Ну, как это куда? К столбу, понятное дело. Ты что, не слышал меня? Если не добудешь колокольчик, отправишься обратно в академию. Да слышал я все. Но я же не дурак и сразу понял, что это все неспроста. Это все испытания со скрытым смыслом. Да даже дураку будет понятно, что отобрать колокольчики это не основная задача. Какаши от моих слов прифигел и явно перебирал в памяти, ища ответ на вопрос, какая зараза разболтала секрет. Саски с Сакурой смотрели на меня хмурыми, недовольными и задумчивыми лицами. Ну, да. После того, как я сказал, что это все не просто так, они над этим тоже задумались и прибавив к этому реакцию Какаши, пришли к неутешительному для себя выводу, что они даже не дураки. Хмм, ну, тогда расскажи о своих выводах. Если окажешься прав, получишь колокольчик. Ну, мы теперь шиноби и будем выполнять миссии в команде. Какаши на это утвердительно покивал. Самые разные миссии, возможно даже весьма опасные. Очередное одобрение от Какаши, и может случиться так, что нам нужно будет для выполнения задания, пожертвовать одним из членов команды. Нет. Рев и яки от Какаши разнеслись по поляне. Как это нет? Все именно так. Судите сами, колокольчика два, получить их, работая по одному мы не способны, разница между Генином и Джоунином огромна, значит мы с самого начала должны быть готовы пожертвовать кем-то из команды. Нет, нет и еще раз нет, ты не прав. Шиноби должен читать смысл сокрытого, а не то, что видно на поверхности. Целью этого теста является работа в команде. Наличие только двух колокольчиков разрушает командную работу и заставит вас сражаться друг с другом. Но цель теста — посмотреть на то, кто готов принести в жертву свои амбиции для блага команды, а ты. Ну так я то же самое и говорю. Пожертвовать кем-то из команды для выполнения приказа, ведь даже после удачного получения колокольчиков придется с одним человеком попрощаться. И этот тест именно этому и учит. Быть готовым пожертвовать кем-то из команды для выполнения миссии. Какаши смерил меня еще более мрачным взглядом. В мире шиноби, те, кто не следует приказам, считаются мусором. Но вы знаете, те, кто не заботится о своих товарищах, хуже мусора. И опять сверлит меня взглядом. Вот что ему не нравится, я тут прям, как он и сказал, жертвую своими амбициями, хотя с его точки зрения я просто оставил этих двоих одних разбираться с заданием, а сам свалил. Вот же достал, самому значит можно бросать товарищей и убивать подруг, а другим ни-ни. Спрашивается, чего докапываться со своими странными стандартами и понятиями. Ему, видите ли, не нравятся те, кто выполняет приказы дословно, но я вот чего не могу понять, нахрена подыхать всем троим, когда двое могут спастись. Сам-то он с Абито поступил именно так, а теперь у него совесть взыграла и он всем навязывает свою точку зрения. Сколько он уже завалил команд только за то, что они выполняли приказ своего командира. Проваливать нужно было тех, кто приказ как раз таки игнорировал. Саски очень показательный тому пример. Он наслушался приказа Хатаки не кормить Наруто, и что в результате? Удрал из деревни, прибился к отступнику, который грохнул Хокаге, после присоединился к организации, которая воевала вообще со всеми, грохнул Данза, который хоть и был тем еще гадом, но на тот момент был Хокаге. Так что я считаю, что Какаши лицемер и мудак. Мудак потому, что еще не прыгает вокруг столба с криками «Вы прошли! Хмм, значит так, тест вы за! Хатаки-сан, а как поживают ваши сокомандники? И кем являетесь вы по вашей классификации шиноби? Мусором или тем, кто хуже или еще кем?» От моих вопросов Хатаки дернулся и застыл, смотря в пространство пустым взглядом. Понятное дело, по больному бью, но он меня реально достал. Уже три раза опоздал по надуманной причине. Устроил тут психологические тесты. Какая нах командная работа у людей, двое из которых горят желанием грохнуть третьего, а одному из этих двоих на вторую плевать, ведь он гений. Да и сейчас он опять собирался устроить какую-нибудь фигню типа: «Если вы догадались о командной работе, отбирайте колокольчики всей командой. В результате будем избиты и унижены, а после он найдет надуманный повод нас пропустить. А иначе и быть не может, Макак же его с потрохами сожрет, если он меня в академию отправит. Второй раз я хрена с два соглашусь быть шиноби, а главой клана поставлю Хинату, вот все охренеют. А сам буду заниматься своими делами. В случае конкретного писца можно свалить в мир лохов. За оставшееся время я в свой внутренний мир перетаскаю столько мобов, что проблема с ингредиентами отпадет, а барьер уже не такая и проблема. У хомяка уже есть подвижки в этом деле, он уже перенастроил систему управления так, что теперь на ускорение или замедление времени во внутреннем мире или домене энергии тратится на 43% меньше, и он говорит, что это еще не предел. Какаши постоял с отсутствующим видом еще полчаса, а после молча, деревянной походкой побрел к мемориалу, и там завис на весь оставшийся день. Сакура после того, как он уставился на мемориал еще с час, пыталась добиться от Хатаки хоть каких-то ответов, но, не получив ничего, забила, да и Саски Куоун уже отправился по своим делам. Я же оставил духа присмотреть за Какаши, а сам отправился наконец-таки свершать месть. Но для свершения мести по плану хомяка нужно было потратить довольно много времени, то есть ускорять течение времени во внутреннем мире. Проблема была в Наруко и Кушиме, оставлять их в домене, пока будет ускорение времени, жалко, да и давно пора их выводить в большой мир, а то сидят у меня во внутреннем мире безвылазно, а это нехорошо. Потому решил отправить их к деду, пускай пообщается с правнучками, тут, наверное, должен быть злобный смех, но мне как-то впадлу. Дед смотрел на меня с укором, а ведь я даже не успел и слова сказать после того, как вылез из печати призыва. Дальнейшие расспросы прояснили, чего это он на меня обозлился, а все оказалось просто. Эта дрянь неблагодарная совсем зажралась, вот чего ей спокойно на троне домена не сидится. И ведь это не первый ее косяк, но то все были цветочки по сравнению с тем, что она и другие учудили сейчас. Я из-за довольно большого прироста числа суккуб запретил им слишком сильно забирать души в королевстве Йорика, да и в соседних, но эти гадины умудрились обойти приказ. Нельзя в этом королевстве и соседних, как скажешь, а вот за королевство, которое находится через несколько государств от этих ничего сказано не было. И, впрочем, ничего бы страшного, подумаешь, немного неучтенной энергии пара десятков душ, хотя энергии довольно много и душ, как выяснилось, было тоже много. Но даже так это не было сильно заметно. Я ведь давно не делал перепись населения на плане Инферно Мира Лохов. И, как выяснилось, количество суккуб там перевалило за 30 тысяч. А после последнего инцидента стало вообще почти 80. А все из-за чего? Лили, да и остальные мои суккубы в самом начале наплодили дочерей, те в свою очередь поступили так же. И на момент, когда я устроил им нагоняй, их было уже довольно много. Тогда же я ввел сколько и куда отдавать налога. Получалось следующее. 50% полученной энергии уходило на развитие плана, еще где-то 20% забирало чи на свои нужды, накопители в замке и арт для повышения магического фона мира требует довольно много энергии, да и на эксперименты и для собственного развития тоже надо. Еще 25% отправляли в накопители для меня, хотя я эти накопители переподключил на волков, да и вообще, заботу о них свалил на Чи. Она их призывала раз в неделю и выдавала пайку из чакры жемчуга на чакре Кьюби и обычной, а также энергию из накопителей, ну и одну душу раз в месяц. Так вот, самой Лили отходило только 5%, но это работало только с теми суккубами, которые не могли ослушаться, а это она и другие заключившие со мной контракт, а вот те, которых они наплодили, нет. Лили смогла найти в этом приказе лазейку. Я приказал отдавать энергию души, полученные ими от контрактов. Энергия и души, полученные от других суккуб, под это определение не подпадали. И Лили, как правитель, выставила следующую иерархию и систему. Ей, как главной, все остальные должны были отдавать 80% заработанного. Первое поколение припахало, второе отдавать 2/3 от того, что у них останется после налога в пользу Лили, те в свою очередь сделали то же самое для третьего поколения и так далее. И каждая норовила зажилить себе энергией душ, и они нашли самый простой способ. Третье поколение просто-напросто начали делать вылазки в другие земли, тырить там души и производить на свет еще суккуб, чтобы те добывали энергию и отдавали ее им. Те фишку тоже просекли и поступили так же. Но Лили все это спалила, все же у нее есть связь с планом, и появление такого количества суккуб она не заметить просто не могла. Но вместо того, чтобы прибить этих дурех, начала дайте их. Те в свою очередь начали сильно наглеть и наебывать контракторов, да что там, они посмели устроить свободную охоту на людей, из-за чего несколько королевств обезлюдили. Почти всех тамошних жителей просто затрахали до смерти. Соседние с ними королевства подняли ор, да такой, что и до Крида долетело. Йорик заявил, что это все гнусная клевета, и народ немного успокоился. Дед же тоже не поверил и решил отправиться туда и вломить всяким нехорошим людям, что на честных и невинных демонов наговаривают. Вот только когда прибыл, увидел, что слухи не только не врали, но даже преуменьшали масштабы катастрофы. Понятное дело, дед просто смотреть на это все не стал и приступил к нанесению добра и справедливости посредством Расингана. Около 1000 угробил перед тем, как эти курицы смекнули, что нарвались на кого-то сильного и слиняли на план Инферно. Оттуда их дед выковырять не смог, но виноватого нашел, то есть меня. Пришлось говорить чистую правду, что я ни сном, ни духом о таких злодеяниях. Дед мне поверил, так как я очень искренне обещал за такое всех причастных и ответственных на куски порвать. Еще бы, столько душ мимо меня прошло. Лили за последнее время сильно отожралась, да и другие мои суккубы тоже. И эти дуры вместо того, чтобы падать мне в ноги и молить о быстрой смерти, не нашли ничего умнее, как отдать приказ свободным от контракта суккубам защищать их. Оригинально обошли условия контракта. Никакого нападения, тут даже не сказано от кого защищать, просто защищать, а уж те сами додумали от кого. Полсотни молодняка, что были в зале, куда я вломился ну в очень хорошем настроении, кинулись на меня, за что и получили серо. Еще сотня, что столпилась у стены, пока ничего не предпринимала, также получила серо, поджарила там далеко не всех, но желание находиться рядом, не то, что нападать, у них пропало. Простой приказ всем моим стоять и все, включая Лили, замерли. Убивал я их долго и вдумчиво, а души отдал Мурзику, а после устроил рейд по всему плану, точнее, отправил армию нежити. Те перетрясли весь план и доставили под мои светлые очи, под все пять, всех суккуб плана. Толкнул короткую речь о том, что они все твари неблагодарные, и за грехи я их буду карать. С учетом того, что перед троном были пики, на которых были головы Лили и остальных самых крутых суккуб плана, местное население прониклось, а те, кто знали, кто я такой, еще и просветили незнающих. После провел перепись населения. На данный момент оказалось, что на плане проживает 70 842 суккубы. После переписи и демонстрации силы пришлось потратиться и выпустить духовное давление, да и ауру накачать запасами маны и чакру выпустить. Этой демонстрацией я их всех чуть не угробил, зато четко дал понять, кто тут главный. После построил всех в шеренгу. Да, получилась очень длинная шеренга. И начал убивать каждую десятую суккубу, да не просто, а с вырыванием души. А те, что я спалил серо, скорее всего, переродятся на плане через какое-то время. Несмотря на такое, никто даже не думал убегать, да и рядом стоящие не дали бы, а то ведь порядок нарушиться может. Вот что хорошо в демонах, так это то, что они уважают превосходящую силу, но свое право нужно периодически подтверждать, да и держать их в ежовых рукавицах, за косяки не прощать, а карать, а то оборзеют как Лили. Оставшихся предупредил, что если нарушат установленные мной правила или попытаются обойти, перебью половину всего населения. А если без моего разрешения появится на свет суккуба или еще какой демон, прибью породившую и еще пятерых, кто под руку попадется. Все полученные души отошли Мурзику, чем тот был жутко доволен. Хомяк тоже не жаловался, ведь наличие энергии у Мурзика – это работающая алхимия, а ему еще луну в звезду смерти перестраивать, да и к остальным его загребущие лапки тоже тянутся. Ведь одна звезда смерти – хорошо, а три еще лучше. Также запечатал по свиткам пару тысяч суккуб и оставил у себя в инвентаре. Буду оставлять в других мирах. Смогут закрепиться и призвать меня – хорошо, нет, ну и не жалко. Отчитался деду, что всех виновных покарал с особой жестокостью и больше такого не повторится. Ну и начал разговор, для которого я, собственно, и прибыл. «Слушай, дед, я же тебе рассказывал, что миров довольно много». «Ну, да, и показывал, мы же тренировались и учились в таких, в которых время идет по-другому, сам не стареешь, а что?» «И говорил, что они бывают разные, а есть похожие как две капли воды». «Да, говорил, даже фото моего двойника показывал. А знаешь, есть миры с ускоренным или замедленным течением времени, и об этом ты тоже говорил. К чему все это?» «Да вот, знакомься, это Нарука и Кушима, мои дочки и твои правнучки соответственно. Из моей тени вынырнули эти две лисицы, красиво так вынырнули, не один час все же репетировали». И с криком «Прадедушка!» кинулись обниматься с Наруто. Тот от такого прифигел, а потом и вовсе завис, судя по красным глазам, с лисом перетирает о чем-то. И я даже догадываюсь о чем. Внучек, тут такое дело, Курама говорит, что от них его чакрой пахнет. Не объяснишь, почему так? При этом выглядел он очень озадаченным. Девочки, пойдите, погуляйте в замке, а мы тут пока поговорим. Хорошо. Буквально пропели хором эти две и ломанулись к замку. Им-то, понятное дело, все в новинку, да и людей много, прям праздник. Ну, как я и говорил, миры бывают как похожие, так и сильно отличные. Вот я в одном таком и встретил кое-кого, а после много всякого случилось. При этом сделать смущенное лицо и ножкой шаркнуть для большего эффекта. Вот и получились эти двое. Наруто завис, лис походу тоже заработал синий экран смерти в попытках все осознать. Через пару минут отошел и выпучился на меня. Я, кажется, даже знаю, к каким выводам его мозг пришел, и судя по матюкам, которые были слышны даже мне, лису такие выводы ни разу не нравились. А это, ну, где их мама? Было вмешательство шинигами и закончилось все довольно плохо, сам чуть не помер. Ты лучше не поднимай эту тему при девочках, да и остальных предупреди. Да, конечно. А это, шинигами больше не пытался напасть, нет, он и сам сдох, но тут моих заслуг мало. Понятно. Слушай, дед, пусть девочки у тебя пока поживут, а то я сейчас в необитаемом мире сижу, а им бы пообщаться с другими детьми. Конечно, я только рад. И фирменная улыбка 32 не предел. Замечательно. Только предупреждаю, характером они в тебя пошли, шкодит постоянно. Понятно. И еще они у хомяка учились, так что и Фуин понимают. Так что будь готов и к наличию ловушек и барьеров. Понятно. Уже без прежнего веселья выдал дед. Видать, себя в этом возрасте вспомнил и ужаснулся. Так что вот, держи. Ремень и книга по этикету. Если ремень помогать перестанет, грози книгой, они ее как биджу запечатывания боятся. Ладно, удачи, я через недельку загляну. Пока-пока. И валить пока дед не передумал. За то, что девочки наболтают лишнего, не волновался. Во-первых, я их по многим пунктам просветил, и они в курсе многих вещей, и того, о чем не стоит говорить. Во-вторых, нужно еще правильные вопросы задавать, а это сложно. К тому же я уже придумал отмазку. Про ритуал перерождения и о временных аномалиях я уже деду рассказывал не раз, да и о других мирах он в курсе. Так что просто скажу, что переродился в мире, похожем на его, и там я его внук, но родился его двойником в этом мире. А раньше не говорил, чтобы не тревожить, так как миры отличаются и не стоит думать о двойниках точно так же, как и о людях из своего мира. Их поступки могут быть идентичны, но спровоцированы разными обстоятельствами или стремлениями. Та же отдача Наруто в детдом может быть продиктована как и заботой и защитой самого Наруто, так и желанием присвоить себе наследство и получить верную марионетку. Вот теперь можно и приступить к мести. Первым делом возродил старейшин, и старейшину Кацуми напоил зельем старения, подогнав возраст к 20 годам. Всех их разместил в одном из уцелевших замков в специально оборудованном помещении для долгого нахождения лиц, которые тут находиться не хотят. Все 25 представителей клана Хьюга были прикованы к специальным столам-постаментам. Эти столики наш с хомяком шедевр. За столько лет мучений с подопытными, которые просто отказывались оставаться в живых, мы изобрели эти артефакты. Они поддерживали жизнь в пациенте, держали тело в тонусе, убирали все отходы жизнедеятельности, поставляли в организм все необходимые питательные вещества и, естественно, не давали свести счеты с жизнью. В этом артефакте подопытный прожил 50 лет, и состояние здоровья у него было даже лучше, чем если бы он просто жил на свободе и не занимался своим любимым делом, которое часто заканчивается смертью, так как бандитов сейчас ищут очень тщательно, несмотря на то, есть на них заказ или нет. Помимо этого на их тела были нанесены печати, блокирующие использование чакры, но не запирающие ее. Также все их печати были сведены. Сейчас все они пришли в сознание и с ненавистью пялились на меня, они может и чего сказали бы, но вот кляпы им этого не дадут, как и откусить себе язык, самый распространенный способ убиться у моих подопытных между прочим.